Циновка, закрывающая дверной проем, с негромким шелестом поползла в сторону. Рваный успел спрыгнуть с ложи и выхватить короткий клинок. Но посетитель медленно развел пустыми руками. Он носил засаленный костюм воина, а на его поясе висело оружие железномордых. Такое могли себе позволить только приближенные к правителю. «Проктор хочет тебя видеть», — отчеканил он. «Немедленно». «Повинуюсь», — ответил Рваный, недовольно скривившись. Судя по скудному свету потолочной панели, сейчас только начинался дневной цикл. Последний раз он видел Проктора сотню циклов назад. Властители поселений редко покидали свои крепости. Однако добытчик знал, этих людей лучше не злить. Поэтому он коснулся груди в жесте повиновения. «Что ему нужно?» — попытался прояснить ситуацию добытчик. «Скажи сам. Поспеши». Сборы не заняли много времени. Пока Рваный одевался и натягивал оружейный пояс, посыльный пялился на шрамы, украшавшие жилистое тело добытчика. Наконец двое мужчин покинули жилище, поднявшись на уровень вверх. Там, как всегда, было многолюдно. Работники ровным слоем наносили перегной на истощенную почву. Женщины кромсали побеги, выжимая зеленый сок в емкости. После этого перемолотые стебли превращались в удобрение. Дети собирали плоды, тщательно отбирая крупные семена. Им предстояло стать основой нового урожая. На этом просторном уровне располагались только фермы, снабжающие поселение пищей и сырьем. Следуя за молчаливым воином, Рваный пытался сообразить, что от него хочет Проктор. Его группа два цикла назад вернулась без потерь, доставив два десятка потолочных панелей и подходящие для изготовления оружия вещи железномордых. Приходилось забираться все дальше на территорию диких, однако поселению требовались ресурсы. Никто из добытчиков не умирал своей смертью, кроме диких. В нижнем пределе встречались конкуренты из других поселений, и чаще всего такие встречи заканчивались схваткой. Туннель на верхний уровень был перегорожен баррикадой. Тут находилось два десятка бойцов. Рваный понял, что сейчас Проктора посетил властитель соседнего поселения. Сопровождающий обменялся жестами с воинами у заграждения. Те сдвинули металлическую пластину с отверстиями сложной формы, закрывающую узкий проход. На этом уровне располагались просторные жилища воинов и приближенных, а также все запасы поселения. В задумчивости добытчик двигался вперед, не обращая внимания на посланника, игнорирующего приветствия встречных. Из расположенных по сторонам коридора открытых дверей выглядывали женщины и мастера. Наконец четверка воинов с трудом сдвинула массивную дверь, и Рваный протиснулся в узкую щель, сопровождающий остался снаружи. Створка с хрустом вернулась на место, и добытчик замер, удивленно моргая. Сейчас в просторном помещении, ярко освещенном постоянно горящими потолочными панелями, собрались шесть человек. На низеньком столике, в кажущемся беспорядке, лежали тонкие металлические листы с выцарапанными на них линиями и значками. Властители негромко переговаривались. Это были грузный Проктор Хрин и гость из соседнего поселения Подтянутый Фелмар. Там недавно сменилось руководство. Один из воинов убил главу, заняв его место. У стены, уставленной контейнерами с вещами, замерли двое добытчиков — Чойт и его женщина. Рваный увидел двух хранителей, которые выделялись серыми балахонами. Один из них сжимал в руке оружие железномордых. Добытчик удивленно выпучился на необычное зрелище. Хранители перемещались между поселениями свободно, не нуждаясь в защите. Даже люди огня, которые заперлись на своих уровнях, не препятствовали передвижению хранителей. Рваный знал, что некоторые из них осуществляют обмен. «Вам предстоит отправиться в нижний предел», — заявил Проктор, сделав жест добытчикам приблизиться. «Но последний поход был два цикла назад», — напомнил Чойт. «Это не обсуждается», — повысил голос Хрин. «По возвращении вы все получите жилище на этом уровне и статус мастеров». «Пойдут четыре десятка человек», — добавил Фелмар. «Лучшие воины с оружием железномордых. Задача — миновать нижний предел и пройти дальше». «Это смерть», — коротко ответил Рваный. «Старое оружие не спасет вас от толпы диких, да и там ничего нет, кроме мусора и этих уродов». Хранители переглянулись, и один из них, немолодой мужчина с ритуальными шрамами на щеках, повернулся к добытчику. «Что ты знаешь о мире?» «Сначала мир был совершенен. Жардо создал его из уровней и поместил туда людей», — привычно ответил Рваный. «Затем железномордые извратили замысел Создателя, пустив в мир скверну. После этого он стал медленно умирать». «Все так», — кивнул Хранитель. «Но железномордые не погибли, а сбежали». «Куда?» — удивился добытчик. «Мы живем здесь. Верхний предел занят людьми огня и хранителями. Дикие в нижнем пределе. Раньше существовал еще один предел. Его населяли железномордые», — поучительно сказал Проктор Фелмар. «Вероятно, существуют другие пределы, куда сбежали железномордые. Все проходы туда были закрыты самим Жардо. Но старики прочитали знаки, что недавно появились в храме. Один проход открылся. Железномордые вернулись», — торжественно сообщил старый хранитель. «Скверно!» — прошептал Чойд. «Они такие же, как мы, просто умели делать разные вещи», — вмешался молодой хранитель. «Мы найдем их», — заявил Проктор. «Если они сильны, будем меняться. Отдадим за оружие часть детей и женщин. Нам все равно не хватает еды. Наш сосед предлагает захватить земли властителя Карра. Впрочем, у него точно такие же мысли относительно нас. А если железномордых мало, убьем всех и заберем их вещи», — добавил Фелмар с мрачной решимостью. Группу вел Чойд. Воины растянулись цепью, сжимая короткие копья, эффективные против диких. Пятеро лучших бойцов несли старое оружие, посылающие во врага блестящие металлические кусочки. Рваный двигался в хвосте процессии. Фелмар почему-то считал, что соседи непременно попытаются напасть. В середине шагали воины соседнего клана. Среди них выделялся красный костюм Проктора, который решил лично отправиться с отрядом. На памяти добытчика это был первый случай, когда властитель надолго покидал свою крепость. Молодой хранитель тяжело сопел. Ему приходилось тащить за спиной футляр с металлическими пластинами. Рваный прислушался к разговору, который вел старый хранитель с Проктором. «Старики говорят, что железномордые могли жить вечно. Как это возможно?» — степенно интересовался Проктор. «Чушь!» — фыркнул хранитель. «Они растягивали свою никчемную жизнь с помощью машин. Я видел их. Они давно мертвы». «Но как же тогда люди огня? Живут долго без всяких машин», — констатировал Фелмар. «Ты все равно не поймешь», — мягко улыбнулся старик. «Они закрылись от всех, перекрыв туннели. Скверна железномордых не доходит до их уровней. Их огонь гаснет не из-за скверны. Они умирают раньше по своему выбору». «Я не вижу этой скверны», — бросил Проктор. «Ее семена малы. Проникают всюду. Они есть в тебе, во мне, в воздухе и еде. Мы медленно умираем. Особенно много скверны в вещах железномордых». Группа двигалась по туннелям, ведущим в нижний предел. Тут было темно. Панели со стен давно сняли добытчики, поэтому воины несли светляки, старые вещицы, которые могли впитывать свет дневного цикла и отдавать его во время ночного. На этих уровнях стены не источали живительную влагу, поэтому поселения здесь не имелось. Все ценное отсюда уже выгребли, так что эта территория никого не интересовала, даже диких. Посмотрев на яркое свечение осколков пластины, Рваный понял, отряд двигается уже половину дневного цикла. Фелмар планировал остановиться рядом с туннелем, ведущим в нижний предел, и разбить там лагерь. «Почему хранители так поступают, и зачем ты мне говоришь все это?» Добытчик услышал раздраженный голос Проктора. «Мы больше не вернемся в верхний предел», — спокойно ответил старик. Среди хранителей конфликт. Сейчас людей слишком много, и пищи на всех не хватает. А ведь еще нужно отдавать десятую часть хранителям. И как они собираются заставить властителя Карра напасть? Поверь, у них есть способы, — криво улыбнулся старик. Люди умирают, теперь мы считаем, что они должны знать все. Проктор разбил лагерь, выставив дозорных. Рваны отдыхал. Ему придется поработать во время следующего цикла, когда отряд войдет в нижний предел. Засыпая, он сжимал рукоять своего клинка и думал о железномордах. Хотя хранитель говорил, что они ничем не отличаются от людей, добытчик не верил. Он мог представить тех, кто делает все эти непонятные вещи. Добытчик увидел Дикого первым. Он копошился в разросшихся зарослях, в которых утопал вход в туннель. Он некоторое время наблюдал за уродом, однако тот продолжал свою бессмысленную возню. Сделав знак замершему воину, Рваный бесшумно приблизился. Отработанным движением вонзил клинок в спину Дикого. Пока растянувшаяся группа собиралась у арки туннеля, добытчик рассматривал свою жертву. Хранители утверждали, что Дикие когда-то были людьми, изгнанными из своих кланов. В нижнем пределе они жили маленькими группами, хотя встречались и одиночки. У некоторых имелись увечья. Другие, наоборот, могли похвастаться лишними пальцами или конечностями. Дети Диких и вовсе не походили на людей. Один раз Рваный встретил урода, у которого было два ряда острых зубов и пятнистая шкура. Раньше он задумывался, откуда берутся такие. Но теперь понял, что во всем виновата скверна, выпущенная железномордами. Протиснувшись под заклинившей перегородкой, добытчик первым вошел в нижний предел. Во время походов Рваный встречал проходы, полностью перекрытые. Хранители говорили, что таким образом Создатель изолирует опасные места от людей.